Блин, удружил мне генерал Ростоцкий с местом. С такими соседями и врагов не надо. Глава 26. Вечером сходил в гости к старой графине. Неприятная особа, но лучше с ней поддерживать хорошие отношения, чтобы сильно не лезла своим любопытным носом в мои дела. 100 раз пожалел, что поперся к ней. У бабки совсем крышу снесло с возрастом. Хотя допускаю, что и раньше нехилые протечки были. Во-первых, открыла она мне дверь в каком-то допотопном, но очень вульгарном наряде, с полностью открытой спиной. Еще и толстый слой макияжа на лице. Не, с графиней даже нелепая смерть в своей нелепости не сравнится. Хотя потусторонняя им обеим не чужда. Степанида Аркадьевна напоминала напомаженный оживший труп, чудом выбравшийся из склепа. Во-вторых, обещанные шанешки оказались хоть и вкусными, но аппетит у меня пропал быстро. Эта старая нимфоманка реально начала заигрывать со мной, тонко намекая, что еще несколько лет назад с удовольствием бы вскружила мне голову, хотя и сейчас не против совершить сей подвиг. Чтобы не разругаться, пришлось, рассыпавшись в комплиментах, поведать ей отмазку, рассказанную проститутке Леночке. Мол, трагическая случайность во время боя поставила крест на моих планах соблазниться костлявым, пардоньте, удивительно стройным телом графини Редивской. И хоть она еще ее вот прямо ого-го, но, кроме дружеского чаепития, несчастный барон Горюнов больше ни на что не годен. После этого разговор пошел уже более спокойно. Разочаровавшаяся в своих планах графинюшка поведала мне свою историю. Оказывается, она действительно из обнищавшего рода и кроме аристократической спеси, доставшейся в наследство от непутевых родственничков, ничего за душой не имеет. Да, еще и эту квартиру не в самом, по ее мнению, пристойном для великосветской дамы районе. Найдя внимательного слушателя, она, немного поохов над моей бедой, выложила подробную подноготную про всех жильцов дома, которым пытается привить приличные манеры. Если говорить по-простому, то гнобит бедных простолюдинных соседей и лезет в их дела с напором носорога. Думаю, что если бы не титул, то давно свернули этой стервозине шею. Но как агент Степанида Аркадьевна выше всяких похвал, подвести бы к ней слепого сексуального маньяка, способного удовлетворить эротоманские наклонности Редивской, ИСП приобрела бы себе такую сотрудницу, которая бесплатно заменит целый отдел наружки. Расстались с ней на дружеской позитивной ноте. Но, придя к себе, я тут же позвонил Володе и потребовал срочно доставить мне бутылку коньяка, чтобы подлечить расшатанные разговором нервы. Штатный алкаш быстро выполнил мою просьбу, но сам пить отказался, заявив, что принимает слегка для запаха, только выходя в люди. Я же не человек, а в некотором роде коллега, и зазря гробить свою печень ему в лом. Утром за мной заехала генеральская машина, за рулем которой сидел старый знакомый, телохранитель ростоцкого капитан Семен Самов. Мое знакомство с параллельным миром началось именно с этого человека. «Здорово, сержант!» С легким ехидством поприветствовал он меня, как на новом месте, как в страшной сказке. «Сеня, хуже может быть лишь теплотрасса с бомжами. Не могли более приличное место подыскать? В этом и вся соль. Незаметно мимо твоих соседушек никто не прошмыгнет, да и пути отхода шикарные. Также следить удобно, а до особняка Геннадия Григорьевича всего 10 минут езды. Так что не привередничай. Все для дела рассчитано, а не для твоей тонкой нервной системы. Теперь запоминай. Во-первых, ты отважный, но не очень умный служака. Я никакой тебе не Сеня, а самый настоящий господин капитан. Сейчас прибудем в особняк к генералу. Вместе с ним поедете на награждение к самому Александру V во дворец». «Так быстро?» – удивился я. «Думал, что проверять, как в прошлый раз, будут. Ты реально не очень умный. Уже в лаборатории все изучили. Даже твои сперматозоиды, каждый по отдельности на благонадежность проверили. Так что эту прелюдию можно смело опускать. Короче, едете с генералом во дворец. С Ростоцким будут люди, которые не посвящены в ваши дела, поэтому лишнего не вякни, придерживайся легенды. А ты, значит, во все посвящен? Не ты, а вы, господин капитан. С этого момента только так, посвящен. Или считаешь, что начальник службы безопасности рода Ростоцких слишком маленькая фигура? А во, не знал. Господин капитан, или звание может быть выше, капитанское? Данила, хватит и должности, не отвлекайся на всякую ерунду, а то уже почти приехали. Во дворце готовься к тому, что кроме официального награждения, император решит побыть поближе к народу и пригласит тебя на приватную беседу. Нахрена? Этого не знаю. Допускаю, что и генерал не в курсе. И опять замечание. Нахрена, так будешь к соседке Ленке обращаться, а с самим Александром исключительно. Почту за честь, ваше императорское величество. И кланяться не забывай, если не хочешь быть размазанным по дворцовому паркету. Дальше добираешься домой своим ходом. Лучше возьми такси. С утра должен быть как штык у особняка генерала Ростоцкого. С ним поедете в генеральный штаб. С этого момента, сержант, начинается твоя основная служба. Вопросы, много и не по существу, признался я. Поэтому задавать их не имеет никакого смысла. Отрадно, что понимаешь это, с благожелательной улыбкой ответил капитан Самов. Должны сработаться. Геннадий Григорьевич Ростоцкий действительно был не один, а с двумя адъютантами. В помощники одного из них меня и определили. Всю дорогу до дворца я отвечал на вежливые генеральские вопросы о здоровье, якобы выгоревшем даре и о службе. Заодно потренировался быть абсолютно вежливым и чинопочитающим сержантиком. Вроде получилось неплохо. Дальше был большой церемониальный зал во дворце, где в торжественной обстановке Александр V вручил мне и еще паре дюжин военных различные награды. Теперь за особые заслуги я имею аж серебряную ленту, приравнивающуюся к ордену. Ну и еще разжился премией в 5000 рублей. Приятный бонус. Потом последовал легкий фуршет с тостами в честь государя и его ответным. Где-то через час Александр встал и собрался на выход, но внезапно остановился и внимательно посмотрел на меня в упор. «Я ведь вспомнил вас, сержант», — проговорил он. «Только в прошлый раз вы были не в армейской форме, а носили погоны курсанта школы спасателей». «Так точно, ваше императорское величество», — рявкнул я, вытянувшись по стойке смирно. «Был в курсантах. Отчего такие кардинальные перемены? Слабый дар, ваше императорское величество. Теперь уже и такого нет, так как во время спасения экипажа танка из магического огня выгорел полностью и восстановлению не подлежу. Жаль, но смотрю, вас еще не уволили из рядов. Позвольте пояснить, государь», — подал голос присутствовавший на церемонии Ростоцкий. «Это я оставил сержанта Горюнова в штате. Мне нужны толковые помощники, полностью преданные Российской империи». «Верное решение, генерал», — одобрительно кивнул Александр. «Такими бравыми молодцами разбрасываться нельзя. Но история, чувствую, интересная. Сержант, пожалуй, я выслушаю ее за чашкой кофе. Заодно узнаю из первых уст, чем нижние чины дышат. Вас проводит в мой кабинет через 10 минут. Всем остальным желаю удачи и благодарю за верную службу». Время в ожидании провел в сильнейшем напряжении. Что от меня нужно одному из самых влиятельных людей мира? И понимаю, что любое неправильное слово может привести прямиком на эшафот. «Спокойно, Данила. Тебя даже смерть пощадила. Не будешь тупнем, то и с императором найдешь общий язык». Когда меня пригласили к императору, прошли не обещанные минуты, а почти час. Промариновали, уверен, специально, чтобы окончательно вывести из равновесия. Просчитались. Я к этому времени окончательно успокоился и уже смотрел на предстоящее дерьмо философски. Император сидел за небольшим столиком, попивая очень ароматный кофе из маленькой чашечки. При моем появлении он сделал вид, будто бы не заметил посетителя. Выбешивает подобное отношение. Чувствую себя мелкой мошкой, которую могут раздавить в любой момент. «Давайте зайду в другой раз», — то ли сам произнес, то ли печати смерти подтолкнули к такому вопросу. «У меня там ужин намечается». «А, вы же, кажется, Данила Горюнов?» Словно бы впервые увидев меня, отреагировал Александр, поставив чашку на стол. «Ну, рассказывайте, как дальше жить собираетесь?» «Хорошо, собираюсь, ваше императорское величество. Чего и вам желаю от всей души. Ну, это мы еще посмотрим. Только ответь мне на один вопрос. Откуда ты такой появился? Вам в пределах Ярославля свой адрес обозначить или глобально на карте показать? Там Тюмень есть? Смотрю, совсем не боишься? Зачем? Вы же мне не враг. Будь это так, то не служил бы Российской империи». «Совсем», — задумчиво сделал вывод император. «Присаживайся. Сейчас и тебе чашечку кофе нальют. Хотя можно и коньяку. А водочка во дворце имеется? Почему она?» «Философский напиток. Расслабляюсь вином, успокаиваюсь коньяком, а под водку думаю. Но только под первые пол-литра. Потом уже действую». «Обойдешься?» — внезапно посуровил государь и какой-то непонятной силой так двинул по мне, что я отлетел к противоположной стене, ощутив каждый позвонок от соприкосновения с нею. «Жалко водки, можно и вискаря», — вытирая выступившую из носа кровь и борясь с сильным головокружением, как можно спокойнее произношу, готовясь к тому, что сейчас реально размажут. Упертый, как ни в чем не бывало, спрашивает с улыбкой император. Нет, просто чувство самосохранения не развито. Могу ведь и ответочку залепить, невзирая на разницу в чинах. Попытайся. Сами приказали. Встаю и иду на императора, сжав кулаки. Стараюсь выстроить защиту из пояса хаоса. Убивать никого не собираюсь, только есть острое желание врезать хоть раз по государевой спокойной роже. Ничего не помогло. Следующий удар Александра отшвырнул меня как пушинку. Не сдаюсь и снова иду в атаку. Мне по хрену, что он сильнее. Я просто не привык легко проигрывать. Еще один удар от императора. Потом без паузы, еще. Чувствую себя словно через мясорубку пропустили. Только про боль вспомню чуть позже, если живым останусь. Сейчас не время сдаваться. Спецназ работает через не могу. Имперские спасатели тоже. Садись, неожиданно говорит Александр, прерывая экзекуцию. И кофе, и коньячок к нему заслужил. Почему? Потому что не сдох минуту назад и готов идти в бой. Теперь поговорим, как серьезные люди. Повторю свой вопрос. Ты кто такой? Данила Горюнов. Если этого мало, то извините. Хорошо. Ответ исчерпывающий. И каких неприятностей можно ожидать от тебя? Любых, если выживу. Я же этот день надолго запомню. Опять ответ принимается. Поклянись ты в верноподданничестве, то убил бы не задумываясь. А так, честно. Честные люди редко способны на предательство. Следующий вопрос. Чего ты хочешь добиться? Всего и много, отвечаю, совсем перестав ощущать берега от внутренней боли. Нескромно звучит. Излишняя скромность, удел неудачников. Ваше императорское величество, зови по-домашнему. Государь, саркастически улыбнулся Александр. По-домашнему, я что-то не помню, чтобы меня усыновила императорская семья. Так что пока по времени, у меня другая прописка. Слушай, Данила, неожиданно рассмеялся самодержец. В тебе, оказывается, говна больше, чем в начальнике имперской службы спасения князя Ломакине. А уж с ним сравниться тяжело. Давай кофе пить. И это, не знаю, что такого сделал император, но мои раны стали затягиваться на глазах. Не прошло и минуты, как уже ничего не болело. Блин, я тоже так хочу уметь. Начинаем второй раунд, спросил он, когда я, слегка охреневший от подобных метаморфоз, уселся за столик. Легко, отвечаю, вытираю салфеткой кровь из носа и ушей. Тем более, что первый остался за мной. Почему? Живой же. Признаю сей факт. Откуда у тебя подобный минус дар? Палкина заразила бесконтактным путем. Она же ваша дочь, хотя все мне втирают обратное. Нет, не дочь. Жаль. Внучка, огорошил император. Дочери у меня никогда не было. Только сын, который совсем не имеет минус дара. Такое тоже иногда случается, несмотря на сильную кровь. Зато вот на Вере это ее настоящее имя силы природы отыгрались. Она превзойдет даже меня. Думаю, что ты уже просчитал, что и как, внучка. Ну это же почти что дочка. А мама почти что сестра, софистика и ничего более. Но зачем такие сложности? Прекрасный вопрос. А сложности заключаются в том, что на высшей точке эмоционального всплеска происходит раскрытие нашего дара. Со смертью в этом плане никто не сравнится. Поэтому и сую внучку в различные переделки, молясь всем богам, чтобы она выжила. Это последний шанс нашего рода Труваровых. Почему последний? С интересом поинтересовался я. Кажется, великие князья выбирают повелителя исключительно из вашего рода. Начну с истории. Было три великих брата. Рюрик, Синеус и Трувор. Они правили в разных княжествах. Их дети и внуки с правнуками тоже. Родственные узы со временем забылись, и начались междоусобные войны. Темные страницы истории. Но тут случилось великое слияние. Все три больших княжества вместе выступили перед угрозой для всего человечества и бились плечом к плечу с чуждыми реальностями. В какой-то неупомянутый в истории момент род Трувор обрел полную силу минус дара. Это было переломным моментом. Все подчинились первому из равных, Константину Труворову. Необходимость привела к этому, а не добрая воля. Так и правим до сего дня. Так что великие князья выбирают нас не по доброте душевной, а по необходимости. Потому что не могут сопротивляться. Как только моя семья ослабнет, то обязательно найдутся желающие занять трон. Мой сын не может из-за своего серьезного положительного дара предоставить доказательства своего превосходства. Таких, как он, и в иных родах хватает. Надежда на внучку. Но ей из-за возраста еще долго развиваться. приходится пропускать Веру через жесткую программу воспитания. Либо рискуем, либо кровавая междоусобица в стране гарантирована. Выбор невелик. Древняя рода помнит о своей прошлой силе. Как думаешь, почему тебе это рассказываю? Неожиданно спросил император. Нужно подстраховать Веру Палкину. Точнее, Труварову. Верно. Два минус дары рядом могут создать серьезную связку и подпитать друг друга. Вы нас сватаете? С подозрением спросил я. Очумел? Усмехнулся государь. Ты кто такой, чтобы претендовать на императорскую кровь? Хотя, кто ты такой, тоже разобраться стоит. Минус дар не мог возникнуть на ровном месте. Видишь, сколько сложностей с неким бароном Горюновым. И какие выводы, ваше императорское величество? Будешь жить. Не знаю, что из тебя получится, Данила. Но правильный характер есть, это не может не радовать, и на задворках прозябать не придется. Другой разговор, насколько высоко сможешь подняться, зависит это только от тебя и моего расположения. Так что служи и помни про Веру, ей нужен верный напарник и телохранитель. О нашем разговоре внучке ни слова, ты по-прежнему как бы в неведении, кто она такая, а то расслабиться может. А если не соглашусь, задал я провокационный вопрос, тоже выбор, я не настаиваю. Хорошие сержанты нам пригодятся. Сделаем из тебя героя Российской империи. Посмертно, но с красивым памятником на могиле. Понял? Вполне. Ну, тогда больше не задерживаю. И, сделал небольшую паузу император, ты заметил, что я не расписываю твои действия по минутам. Потому что к настоящей власти приходит не по указке сверху, а собственным лбом прокладывая тоннель. Тебе всего лишь дается шанс, на большее рассчитывать не приходится. Только опираясь на собственные силы, наглость, честь и ум, придешь к достойному финалу. Разговор окончен. На улице уже вечер. Как быстро пролетело время. Поймал такси недалеко от Дворцовой площади и направился домой. Голова пухнет от мыслей после разговоров с императором. Вроде он и не требует ничего сверхъестественного, но сильное ощущение жесткого ошейника на шее, который в любой момент может превратиться в петлю. Звонок по телефону прервал экспресс-анализ обстановки. Этот номер знают только Юрий и Володя, поэтому откликнулся сразу. «Данила Юрьевич», с легким кокетливым придыханием раздался старческий голос соседки из 15-й квартиры. «Да, Степанида Аркадьевна, чем обязан?» «Настораживающие мелочи. В нашем подъезде трутся четверо подозрительных негодяев, вооруженных всякими палками. Вначале их засекла эта блаженная из 5-й квартиры, выгуливающая своего мерзкого плешивого пса. Потом мямля из 3-й повстречался. Чуть было его плебейскую рожу не расквасили, приняв за вас, слепцы. Перепутать настоящего барона с каким-то ничтожеством невозможно даже при отсутствующей лампочке. Я ее лично позаимствовала неделю назад. Надо будет вернуть, но все руки не доходит. Насторожившись, спустилась на первый этаж и потребовала у этих проходимцев обоснования. Представляете, меня обозвали. Хотела было сообщить куда надо, но потом вспомнила, что рядом живет мой рыцарь. Вы же им покажете, что покажу. Не примите это за намек на вашу удручающую рану, только я надеюсь, что дадите им пизды. Естественно, как благородный человек, а не какое-нибудь подзаборное быдло. Если вы имели в виду набить лица за оскорбление вашей чести, то непременно, Степанида Аркадьевна. Но как вы узнали мой номер телефона? О, поверьте, Данила Юрьевич, наша в силу обстоятельств платоническая любовь способна творить чудеса. Жду скорой нежной встречи с нетерпением и верю в вашу победу. И я придумала, как обойти запреты вашего увечья. Целую, сладкий. У нас еще много незабываемых минут наслаждения впереди. Млять, только и смог проговорить я, отключая телефон. Проблемы, господин? Понимающе поинтересовался таксист. Полная задница, машинально признался, собираясь с мыслями. И поверь, даже биты бандитов, не самое страшное по сравнению с ней. Бывает, покладисто согласился он. Вот у меня один раз аккумулятор сдох в 30 километрах от города. Ночь, лес, зима. Но я уже не слушал рассказ водилы, вызывая голосовым набором спецсоседа сверху. День суетно начался. Чую, что и закончится так же. Глава 27. Хотел было связаться с Юрой или Володей, но опять раздался звонок с незнакомого номера. Чертыхнувшись, ответил. «Данила, чмоксики!» Чуть ли не пропела в трубку соседка Ленка. «Я ж тебе, дурачку, говорила, чтобы не лез в это дело. Теперь люди Шурика Квелова тебя на лестнице дожидаются. Я тут позвонила знакомым пацанчикам, и они проверили двор. 3 тачки не наших жильцов стоят с темными стеклами. Уверена, что пасут, чтобы не сбежал от заслуженного наказания. Сваливай, если мозги еще остались. Я уже сама слиняла через чердак в соседний подъезд к одному ухажеру. Понял, красавчик, спасибо, Ленусик. С меня самое вкусное шампанское. Но ты-то откуда мой номер знаешь? Откуда? У знакомых всегда найдутся знакомые. Ну, а дальше по цепочке. И самое вкусное шампанское, это водка. Какой ты барон, если не знаешь прописных истин? Хмыкнула она и отключилась. Останови, приказал я водителю, не доезжая пару улиц до дома. Если хотите с нашими связаться, то они уже в курсе, неожиданно ответил он. Телефон у наружки на прослушке. Ты тоже из наших? Удивился я. Конечно, Данила Юрьевич. Кто ж вас одного гулять отпустит? Какие будут приказания? Пусть незаметно оцепит территорию моего дома, отсекают случайных свидетелей. Я там хочу немного побаловаться, и лишние глаза мне не нужны. Не легче ли нашим ребятам провести ликвидацию объектов? Слишком много участников представления. Скрытно все проделать не смогут. Потом лишние вопросы появятся. Я всего лишь сержант, а не генерал, чтобы ходить с такой охраной. Понял, передаю. Во двор все же не въехал, а вошел. Правда, включив ускорение, практически не остановился у первой подозрительной машины, за рулем которой сидел звероподобного вида мужик. Походя, лупанул его через открытое окно в висок серпом. Во второй и третьей сидят по 4 человека. Сложно, конечно, сработать бесшумно, но не первый год замужем. Выбираю ту тачку, которая находится вне поля зрения бандитов из другой машины. Резко открываю дверь, за шиворот выкидываю на асфальт одного из орлов, попутно сворачивая ему шею. Место для маневра освободилось. 1,5 секунды ушло на то, чтобы на заднем сидении появился труп, не переживший встречи с моим локтем. Ну а на переднем сидении расположились 2 совсем безголовых тела. Серб доволен, откушенькал крови, не проронив ни капли. Я же доволен тем, что не забрызган ею. С пассажирами последней машины поступил точно так же и, спрятав серп, беспечно насвистывая, вошел в подъезд. Как и предполагалось, меня попытались на лестнице взять в клещи. 2 сверху и 2 снизу. Дал им приблизиться к себе и снова включил ускорение, материализовав оружие. Одного, правда, убивать не стал. Слегка прижав к стенке обалдевшего от смены ролей бандита, провел маленький, но очень жестокий экспресс-допрос. Теперь знаю адрес Шурика Квелова и имею проводника, пусть и временно находящегося в отключке, но готового в дальнейшем на сотрудничество. Посмотрел на часы. 1,5 минуты ушло на разборки, из них почти минута на допрос. Нормально. Вова, Юра, нажав на трубке кнопку вызова, обрадовал я. Можно утилизировать технику со двора, следы нам ни к чему. И еще 3 быстро из подъезда уберите. А 4-й? Напряженно спросил Юра. Он мне еще нужен в качестве справочника на случай всяких неожиданностей. Ты чего задумал? Довести дело до конца. Таксист еще не уехал? Нет. Пусть прямо к подъезду подкатит. Отбой. Когда машина оказалась у дверей, я быстро закинул в салон своего заложника и спросил у шофера. Кафе «Журавушка». Знаешь такое? Конечно. Только нужно дождаться, пока туда группа поддержки подтянется. Место нехорошее, чтобы одному идти. Не один, а вот с этим товарищем, кивнул я на тело. Поверь, этого достаточно. Только потом там тоже прибраться необходимо будет. И если есть камеры, то лишнее с них стереть. Как знаете, пожал плечами покладистый водила и нажал на педаль газа. Добравшись до места, опять слегка приложил по темечку почти очухавшегося бандита и вытащил его, словно пьяного. Так и приперся в кафе. В фойе у входа в зал стоят 2 мордоворота. Понимаю, закрытая вечеринка и фейс-контроль обязательный. Гриша, удивленно спросил один из охранников, увидев прикорнувшего на моем плече знакомого. Гриша, Гриша, пробурчал я, совсем пить не умеет. Подержи его, а то мне штаны поправить надо. Озадаченный чувак автоматически подхватил тело. Я же тем временем вырубил вначале его напарника, потом самого помощника. И, снова вооружившись Гришей, торжественно вошел в зал. Длинный стол, заставленный бутылками и закусками, сразу привлек мое внимание. Особенно персонажи, расположившиеся за ним. Человек 15 в ярких костюмах, с массивными золотыми цацками. Привет из родных 90-х прямо. Ваш, бросив на пол уже ненужного проводника, поинтересовался я. Ну, односложно ответил тип, сидевший во главе стола. Ты мне теперь должен, говорю, некультурно сплевывая на пол. Чё за наезд, а ты кто такой, назовись. сосед, спать спокойно ваши люди не дают, хулиганит, во дворе от них не протолкнуться, а у меня тонкие душевные настройки». «Чей сосед?» – не понял главарь. «Я знаю», – нехорошо усмехнувшись, пояснил его помощник. «Это терпила сосед Ленки Балаболки, та, что платить отказывается. Он наших ребят вчера обидел». «Понятно», – кивнул Шура Квелый. «Чтобы больше не тревожили его сон, тихо в лесу прикопайте и пусть отдыхает». «То есть договориться не получится?» – спросил я. «Не, у тебя денег не хватит». «Ну, именно этого я и ожидал. Спасибо». Дальше представление разыгрывать лень. Опять ускорение и серп в руке. Бойцы у Квелова для улицы неплохие, только не с сержантом, мочившим кроу, им тягаться. Тем более они сами кинулись ко мне плотной толпой, вежливо рассудив, что гостю негоже напрягаться, утруждая свои ноженьки лишними шажочками. Выставив серп, крутанулся вокруг оси. -7 бандитов. Ну а дальше начались догонялки. Вначале бегали за мной, а потом я за ними. Можно и не бегать, но что-то проголодался и стол переворачивать не хочется. Главное, что закончилось все быстро. Шура Квелый теперь одновременно украшает и мини-эстраду с музыкальной аппаратурой, и стойку бара в другом конце зала. Вот такое разделение личности случайно у человека случилось. Немного запарившись, подошел к столу, налил себе минералочки, бахнул ее залпом и застыл с бутербродом в руках. Женщина. Нет, женщина. Она сидела в кресле в темном углу зала и держала в руках бокал с красным вином. Я никогда таких не встречал. Пухлые алые губы просто уговаривали, чтобы их поцеловали. Яркие до небесной синевы глаза предлагали утонуть в своем омуте и больше никогда не всплывать. Грудь в декольте так волнующе вздымается, что готов отдать все деньги, лишь бы прижаться к ней. Я понял, что только что влюбился, окончательно и бесповоротно. Могу прожить хоть 100 жизней, но никогда больше не встречу такую. «Спасибо», — тепло улыбнувшись, проговорила она. «За что?» — просипел я, чувствуя, что голосовые связки мне отказывают напрочь. «За то, что спасли. Я заложница. Не было бы к вечеру денег от отца, то сами понимаете, чем это все для меня закончилось. Никогда не встречала подобных мужчин. Можно, отблагодарю вас, не деньгами. Впервые говорю это незнакомцу, но я безумно вас хочу. Пойдемте, там в подсобке есть тайный выход. Поедем ко мне и поверьте, что не пожалеете». Рассудок просто завопил, чтобы я отказался, так как не до плотских утех сейчас. Но бешеный гормональный удар заглушил голос разума. Единственное, на что хватило силы воли, набрать номер и приказать Юре с Вовой зачистить уже пустующее помещение. Я ехал в дорогой спортивной машине и не сводил счастливого взгляда со своей обворожительной водительницы. Улыбаюсь, как дурак, и перебираю в уме все достойные этой женщины комплименты. Ни одного подходящего. Все блекло на фоне совершенства. «Мило», наконец-то представилась она, когда мы оказались в небольшом, но уютном загородном доме. «А мой спаситель всегда такой скромный и молчаливый, Данила. Я люблю вас, милочка. Я хочу убедиться в этом сейчас же». Она взяла меня за руку и, как теленка на привязи, повела в спальню с огромной кроватью. Легким движением освобождается от платья, давая насладиться своим безупречным телом. Потом расстегивает лифчик и... «Данила, млять, ты охренел!» Взрывается мозг от вопля чиха. «Это же суккуб, продержись пару секунд, я сейчас, не то, чтобы я сразу внял на умбу, но немного пришел в себя, поняв, что из одежды на мне лишь стандартный джентльменский набор, трусы и носки». Когда успел раздеться, Мила внезапно насторожилась и, пристально посмотрев мне в глаза, с нажимом произнесла: «Быстро в кровать». Я заждалась. Это уже не певучая речь ненаглядной, а четкий приказ. От него окончательно спало наваждение и появилось осознание лютой опасности. Суккуб, та самая самка всесильных джиннов, которая питается людской энергией, предпочитая брать ее через секс, и я в ее западне. Тварь моментально почувствовала мое настроение, но торопить события не стала. «Даже так, пытаешься поставить против меня блок?» — удивленно проговорила она. «Ничего себе улов. Думала с толпой полудурочных бандитов развлечься, а тут прямо редкий десерт сам в гости пожаловал. Ложись, Данила, и не надо так бояться. Изменить свою судьбу ты уже все равно не сможешь, но умрешь безумно счастливым, гарантирую». Ничего не успел услышать про гарантии, зато узрел чиха. Он материализовался за спиной твари и впился в ее шею своими тонкими, но острыми зубами. Суккуб попыталась смахнуть на уба, но этот парень не так прост. Увернувшись от внезапно отросших ногтей чудища, Он исчез и появился около другого ее плеча, снова вцепившись в шею. Вся сцена заняла меньше секунды, но она помогла мне войти в максимальное ускорение и зажать в руке боевой серп. Взмахнул им, пытаясь выпустить кишки этой уже совсем не милой Милы. Тварь отреагировала быстрее меня, успев подпрыгнуть и влепить ногой в мою грудь. Словно с паровозом столкнулся. Отлетев, чувствительно шмякнулся об стену, но жалеть себя не стал. Создав для защиты пояс хаоса, опять иду в атаку. Тварь почти пробила его, но на это действие отвлеклась от Чиха, который, получив возможность, тут же ею воспользовался. Наумб с размаху воткнул суккубу прямо в глаз острый кончик своего крыла. Бьющий по мозгам ультразвуковой вопль подтвердил, что у твари есть не только эрогенные зоны, но и болезненные точки. И еще я понял то, что их лучше не касаться, так как моя голова чуть не лопнула от подобного. Если бы не находился в движении, то упал без чувств, и на этом бой был бы закончен. Но я успел воткнуть серп в грудь гадине за мгновение до того, как потерял сознание. Ненадолго. Пришел в себя очень быстро от такой разрывающей на части боли, что еще чуть-чуть и стану сумасшедшим. Рядом орет Чах и, кажется, даже боевой серп, выкачивающий из суккуба энергию. Потом наступила благословенная тишина. Пришел в себя, слышу уставший голос Наумба. «Ага», отвечаю ему чуть слышно, не открывая глаз. «Здоров, дружище, ты вовремя проснулся, тебя оставь одного. К тому же ты сегодня столько кровушки через серп прокачал, что на пару недель мое восстановление сократил». Нехотя поднялся на ноги и посмотрел на нашу поверженную противницу. «Да уж, хорошо, что до любовных игр не дошло и даже не целовался. После смерти истинный облик самок из реальности Маидов совсем не вызывает желания. Ну, если только проблеваться. Одутловатое, бесформенное лицо все покрыто огромными гнойными наростами. Словно из лепрозория какого-то сбежала пациента. И фигура не лучше. Фу, и к этой мерзости я прикасался. Необходимо срочно помыть руки. Желательно не с мылом, а хлоркой». Начал одеваться, параллельно ведя разговор с Чихом. «Как твое самочувствие после восстановления?» «Нормально, Данила, но могло бы быть и более душевно с твоей стороны. Застолье, море выпивки, красивые тосты. Эх, видимо, с таким придурочным напарником не доживу я до этого. Извини, все будет, но без моря выпивки. Ты как понял, что это суккуб? У меня даже серп на опасность не дернулся. Потому что, пояснил Чах, тварь не желала явного зла. Она была искренне уверена, что осчастливливает тебя, пуская на корм. Даже своей энергией слегка подпитывала, чтобы испытывал сильнейшее возбуждение. Вот от этого я и очнулся. Такие эротические фантазии в голову полезли, что, хотя не будем об этом. Ну, я, разобравшись, в какую задницу ты очередной раз влез, быстро понаставил своих блоков. Продержались они против озабоченной маитки недолго. Хорошо, что тебе ума хватило перестать пускать розовые сопли и взяться за дело. Один бы с ней я не совладал, весь свой резерв почти потратил. Снова уйдешь в спячку, огорчился я. Нет, пару деньков оклемаюсь и все. Мы от суккуба столько хапнули, что вон даже серп теперь временно кровь за дистиллированную воду считает. А что мы хапнули? Да фиг его пока разберешь, честно признался Чах. Но такая сильная тварь вряд ли мало даст. Другое дело, что непонятно, как ее энергия ляжет на нашу с тобой и серпа. Такого интересного симбиоза даже в общей памяти Наумбов нет. Короче, забей. Придет время, узнаем. Сейчас бы по рюмахе за встречу. Давай, согласился я, понимая, что и самому не помешает. Но только по одной. Нам еще с телом разбираться. То ли в СБ о нем сообщать, то ли прятать. Прятать, моментально отреагировал Чах. Нам не нужны неудобные вопросы от следователей. Тут озерцо неподалеку. Привязывай к ногам груз поувесистее, а я отнесу и утоплю. Так и поступили. Ну а потом мы тупо перенеслись к моему дому. Быстренько вычислив наружку, я как бы невзначай подошел к ней и проговорил. Объект на месте. Целый здоров. Вы где ходите? Задумчиво глядя вдаль, незаметно процедил один из охраны. Телефон не отвечает, никакой связи. Уходил по своим каналам, чтобы рядом с вами не светиться. И хана телефону, признался я, разбил во время разборки. На самом деле я его выбросил из машины, когда ехал в логово суккуба. Помню, что настойчивый звонок так отвлекал меня от созерцания любимой, что психанул сильно и избавился от раздражающей вещи. Понятно, около дома чисто, можете идти. У меня в квартире уже находились Юра и Володя. Увидев меня, Они вскочили с немым вопросом в глазах. «Все нормально», — успокоил я их. «Пришлось немного заняться экспромтом, так как обстановка располагала к этому, и мне нужен новый телефон. Твой старый нашли, запеленговали почему-то в нескольких километрах от города». «Так и задумано», — соврал я. Слегка побитой трубке доверять не стал. «Хрен поймешь, что там у нее в электронике нарушилось. Скинул ее в какую-то машину. И если теперь кто-нибудь, кроме нас, сможет отследить, то увидит, какое шикарное имею алиби. Профи, сразу видно», — уважительно кивнул Володя. «Ты с ним дружи», — раздался в голове голос невидимого чиха. «Я тут быстренько дом прошерстил. Мужик такие запасы бухла имеет, что глаза разбегаются. Ты помнишь, что воровать без моего разрешения нельзя?» «Конечно, но ты с ним все равно дружи». Отвечать ничего не стал и потребовал от мужчин картину происходящего. Выяснилось, что около моего дома как бы для посторонних ничего и не было. А вот в кафе «Журавушка» официально случилась кровавая разборка между двумя бандитскими группами. Почему двумя? Ну, там главари двух банд сидели. Шурок вел и со своим давним приятелем расслаблялись и о слиянии мосты наводили. «Все в масть получилось», — пояснил Володя. «Но меня больше бабка из 15-й квартиры настораживает. Графиня Редивская на всю голову отбитая, с ней не договориться, никому не верит, поэтому обязательно хай поднимет. Да и Ленку балаболкой не просто так прозвали, языком мелит, не думая». «Ерунда, а не проблема», — отмахнулся я. «Скажу, что никого у нас тут не видел. А куда делись бандиты? Спишем на разборку. Ты завтра как бы по пьяни всем растрепли, что, мол, у Журавушки бандюги со всего района срочно собирались. Наши не исключение получаются. В такой ситуации кому будет дело до скромного сержанта, а теперь и подавно некому. Заметано. Ладно, Данила, отдыхай. Поздравляем с наградой из рук самого императора». Отпустив мужиков, вначале хотел вздремнуть после насыщенного приключениями дня, но чувство самосохранения победило. Необходимо навестить соседушек и успокоить. Пусть уж лучше я к ним припрусь, чем они ко мне, да и с такими заботливыми всевидящими дамочками лучше быть в дружеских отношениях. Успели о засаде сообщить даже раньше наружки, может, еще и пригодятся чем. Глава 28. Первый день на службе начался скучно. Пожалуй, один из самых скучных дней в моей жизни. Я только тем и занимался, что подписывал различные бумажки, разрешающие мне появляться в том или ином отделе генерального штаба, а также в подотделах отделов и в подотделах уже самих подотделов. И не просто подписать эти две пухлые папки с допусками необходимо, но и внимательно изучить инструкции по нахождению в той или иной секретной комнате. Практически все одно и то же, под копирку, но иногда встречаются интересные пунктики или сноски, поэтому не глядя ставить свою подпись не могу, да и не хочу, если честно, а то вдруг легким росчерком пера отдам свой скелет еще при жизни экспонатам в анатомический музей. Не то чтобы я стеснительный, но жалко расставаться с родными маслами. После такого домой приперся затраханный сильнее, чем после суккуба. Думал, что в последующие дни работа более интересная начнется. Хрен на воротник. «Значит так, Данила», — вызвав к себе в кабинет, распорядился генерал Ростоцкий, — «вы приписаны в помощники к моему адъютанту капитану Роману Романовичу Феофанову. Он человек опытный, но очень дотошный. Я бы даже сказал, что душный до невозможности. Это качество в нем и ценю. Сразу предупреждаю, потерпеть этого человека придется сильно. Я сам больше часа общения с ним не выдерживаю. Хотя за то, что он творит с бумагами, готов собственноручно памятник поставить в полный рост. Вам же Романа Романовича придется терпеть днями, пока не выявите оборотней среди нас. Быть может, тогда к кому-нибудь другому меня прикрепить?» — предложил я, не очень обрадовавшись подобной перспективе. «Капитан Феофанов является оптимальным человеком для вашего прикрытия. Он единственный, кто документы отправляет не по электронной почте, а исключительно в письменном виде и в запечатанных магическим кодом папках. Бзик у него такой, но он поможет нам. Будете носиться молодым жеребцом по всему штабу, передавая ту или иную бумажку в закрытые отделы. По моим расчетам, за месяц должны оббегать все кабинеты. Ну, или просто наткнетесь на оборотня в коридоре. Очень хочется, чтоб побыстрее. Я вашего капитана еще толком не знаю, но уже мысленно мечтаю ему морду набить. Поверьте, Данила», — рассмеялся Ростоцкий, — «скоро не просто набить, а убить захотите. Зная ваш характер, уверен, что завтра ближе к обеду определитесь с самым жестоким способом лишения жизни». «Не факт», — возразил я. Допускаю, что и к сегодняшнему концу дня. Ненавижу зацикленных бюрократов. Сегодня у вас будут иные кровавые мечты», — подмигнул Геннадий Григорьевич. «И связаны они, догадайтесь, с кем? Старшим следователем Комовым? Браво! Илья Сергеевич ждет вас в соседнем кабинете. Примите мои искренние соболезнования, но тут я ничего изменить не могу. Комов действительно ждал меня», прихлебывая из стакана в серебряном подстаканнике чай. Не утруждая себя отдаванием чести, я просто кивнул и сел с другой стороны его стола. Так и молчали, пока чай не закончился. «Смотрю, совсем никуда не торопитесь», с сожалением посмотрев на дно стакана, нарушил тишину Комов. «Слово – серебро, а молчание – золото. Молчи, и за умного сойдешь». Могу долго цитировать пословицы в свое оправдание. «Да», – согласился следок, «и я от себя добавлю. Молчаливая собака из-под тишка хватает, любимая узбешников, по профилю, так сказать, не ерничайте, Данила. Хотите одну интересную запись прослушать?» Криво усмехнулся Комов, протягивая мне наушники. «Ну, если просит, то чего не сделать». Нацепил на уши аппарат и приготовился услышать какой-нибудь интересный в своей коварности диалог, на худой случай, монолог. Но из динамиков раздался знакомый писк, чуть не разорвавшие мне барабанные перепонки и основательно припекшие мозги. Так кричат суккубы. Уж эту ультразвуковую пытку я запомню теперь на всю жизнь. Срываю наушники и пытаюсь прийти в чувство после подобного концерта. Впечатляет? Ехидно интересуется следок. Что за хрень? Делая вид, будто бы ничего не понимаю, отвечаю ему. Суккуб воет перед смертью. Обычно, кто попадает под этот звук, с ума сходит, но в наушниках не страшно. Другой разговор, что если бы вы не отреагировали правильно, на первых же секундах не сбросив наушники, то разговор перешел в более неприятное русло. Поясните, насторожился я. Все просто. Вы сейчас прослушали предсмертный крик смоленской суккуба. Повезло ее выследить, грохнуть и даже записать на специальную аппаратуру лет эдак 7 назад. Для людей эти частоты смертельны, если лично от твари услышать, но и через запись неплохо так прибивает к полу. Посчитали, что могу быть самкой джина, но вы ею не являетесь. Честно говоря, мне наплевать на тот бардак, что вы устроили во дворе собственного дома и в Журавушке. А вот на Милу, Милену Стерникову, совсем нет. Эта тварь выбрала своими охотничьими угодьями столицу. Обычно каждая женская особь джиннов охотится на определенной территории ровно 15 лет, а потом ее сменяет такая же тварь. Такие правила игры или выполняют задания по какой-то четкой схеме? Поинтересовался я. Не знаем, Данила. Мало данных. На Милену вышли случайно 4 года назад. Вернее, зацепились за тонкую ниточку, ведущую к ней. Всего полгода назад узнали имя, под которым она скрывается. Она могла за это время сменить 100 имен и обликов. Не все так просто. Силы суккубов в нашей реальности ограничены. Только в крайнем случае тварь меняет личину. Но и на десерт мы смогли прикрепить в Миле, как она себя любит называть, слежку. Хиленькую, слабенькую, на расстоянии, но хоть так. Если уже знаете, что суккуб, то зачем? Задал я резонный вопрос. Раздавить гадину и дело с концом. Элементарно. Мало знать, надо еще и убить. А тварь легко уходит от преследования, превращая бойцов с серьезными ментальными блоками в свои игрушки. И вот слежка заметила, что вы и суккуб пропали примерно в одной точке в одно и то же время. И знаете, где потом опять объявились вместе? В одном интересном загородном домике. Труп суккуба, кстати, уже нашли в озере. Вы ведь не знали, что через несколько часов подобная тварь разлагается с огромным выбросом тепла? Кипящее озерцо сейчас напоминает котел, в котором варит уху. Мимо такой аномалии вряд ли пройдешь. Не знал, Илья Сергеевич. Об этом вообще мало кто в курсе. Стараемся не афишировать. Вы тоже сильно темните, но меня интересует всего два вопроса. Первый. Как вы смогли справиться с таким врагом один на один? Второй. Человек ли вы после этого? Все остальные пункты больше для отчетов, чем для реального понимания произошедшего. Убил своим серпом. Человек. Обойти ментальный призыв суккуба невозможно. С минус даром, уверены? Не совсем, признался следователь. Но тогда ваш дар намного выше заявленного уровня. Ваши уровни в моем случае – полная херня. И вы, Илья Сергеевич, прекрасно это знаете. Начал заводиться я. Не будем делать из меня дурачка. Согласны, а с Милой пришлось очень сложно. Лишь в ее логове я смог избавиться от наваждения и победить. И то после ошибки твари. Какой ошибки? Она не учла мой боевой серп. Он иногда бывает очень голодным, а у нас с ним связь на ментальном уровне. Понимаете? Лихо соврал я, сделав загадочное лицо. Не понимаю. Для этого нужны иные специалисты, анализы. Да забирайте. Кровь, моча, кал, слюна. Могу семенной жидкости отлить, но собирать у меня будете ее сами. Не надо хамить, Горюнов, нахмурился Комов. Просто зайдите в медпункт, там вас дожидается знакомая Сирина. Так легко отпускаете, не поверил я. Вы бываете дураком, Данила. С первой же нашей встречи вы под арестом. Вас не отпускали еще ни разу даже на прогулку по тюремному дворику. Просто стен тюрьмы вы не видите, искренне считая себя свободным человеком. Серьезное заблуждение. Как скажете, нагло улыбнулся я в рожу следака и вышел из кабинета. Несколько часов провел в обществе Шуралшам, прежде чем от меня отстали. Лишь только под конец рабочего дня познакомился со своим непосредственным начальником. Да уж, педант еще тот, потребовал вначале представиться по полной форме, хотя знал, кто перед ним. Потом подошел ко мне и лично поправил что-то там, сбившееся на моей форме. И лишь после этого начал давать вводные, так и не пригласив сесть. Прав был генерал Ростоцкий. Убить хочется этого занудливого мужика, в свои 35 лет имеющего лысину и близорукий прищур глаз, отчего можно годков 10 накинуть возраста. Длинный перечень того, что и как должно лежать на его столе, поверг в шок. Даже простая письменная ручка у него обязана смотреть своей рабочей частью строго на дверь, а три скрепки обязательно находятся на расстоянии не более 2 сантиметра от еженедельника. Он же больной. И такие вот служат в генеральном штабе. Пытка закончилась ровно в 18:00. Капитан внезапно прекратил свой занудный инструктаж и произнес: «На сегодня время вашей службы окончено. Прошу явиться завтра в 9 часов, не в 9:30 или 9:05, а в 9. Я люблю в подчиненных пунктуальность». Козырнув, я вышел и направился домой, матеря всех подряд, и генерала Ростоцкого, и следака Комова, и, конечно, капитана Феофанова. Блин, в какую же дыру меня запихнули? Как же я скучаю по нашим ребятам, сержантам и табору. Я даже Якутову со Становым сейчас люблю неземной любовью. Но деваться некуда. Я тут не на прогулке, а для того, чтобы выявить наличие опасных тварей. И это не только про оборотней. Поэтому, оказавшись дома, сразу завел разговор с Чихом о суккубе. «Ну, давай, напарник, что ты знаешь об этой гадине?» Начал я допрос Наумба. «И только не говори мне, что ничего. Например, про ее вой расскажи. Он ведь не случайен, и я не случайно после него остался живым. Да ты чего, Данила, откуда мне знать о твоей миле? В памяти Наумбов про них ничего толком и нет. Хорошо, Чах, я тут подумал, что до отъезда на фронт у нас намечается сухой закон. Месяца полтора потерпим легко. Данила, ну нельзя же так с лучшим другом, который недавно тебе в очередной раз жизнь спас. Рассказывай все, что нарыл», — рявкнул я. «Сейчас не до шуток. Мне следователь Комов дал еще одну возможность познакомиться с пением суккуба. И я понял, о чем оно. Даже так?» — нахмурился Наумб. «Хреново. Думал подольше держать тебя от этих тварей, пока сил не наберешься. А сейчас вряд ли успокоишься. Ладно, пеняй на себя. Про джиннов, вернее маидов и их баб суккубов я реально знаю мало. Но тот ультразвуковой вой не был криком боли. Это передача информации в пояс хаоса. Мне кажется, что суккубы не просто на потрохушке сюда турпоездки устраивают, а выполняют роль разведчиц. Чего они здесь забыли, непонятно. Ничего, Акова, вздохнул я. Когда мне представили сделанную несколько лет назад предсмертную запись подобной твари, то я с трудом, но понял общий смысл. Укротитель здесь не появлялся. Вероятностные линии не прослеживаются. Вряд ли так и вещи говорят. А вот это скачок в развитии у тебя. Восхитился Наумб. А твоя мила что передавала? Она не моя, и я не знаю. До выкачки ее энергии подобных способностей перевода с маицкого не было. А если я тебе воспроизведу ее писк, а ты можешь? Запомнил, конечно. Но учти, что потом полночи блевать будешь и сильными головными болями мучиться. Не привыкать, заводи свою шарманку. Наум показался прав. Лишь ближе к утру мне стало относительно нормально, и смог сам дойти от ванной до кровати, хотя вертолеты в голове кружились не по одному, а целой эскадрильей. Но это того стоило. Теперь знаю, кто нужен джиннам. Я. Других вариантов не осталось, хотя и очень хочется ошибиться. И еще. Пока эту информацию скрою даже от Чиха. Императорский дворец, кабинет Александра V. Государь окинул внимательным взглядом людей, сидевших за столом для совещаний. Лишних здесь не было. Даже сама императрица не могла войти без разрешения охраны. Итак, прерывая затянувшуюся паузу, обратился Александр к офицерам. «Хочу услышать ваше мнение о происходящем. И начнем мы с наших экспериментальных курсантов. АЭС, каких из?» – спросил князь Ломакин. «Если АЭС, тех, кто отбывают практику на фронте, то считаю эксперимент относительно удавшимся. Несмотря на сержантские звания, курсанты выполняют малыми отделениями то, что не всякий обученный офицер с большими силами сможет. Сильный прогресс с Уверой Палкиной. Думаю, что благодаря Горюнову. Почему же вы посчитали эксперимент относительно удачным? Из-за того же Горюнова. Без него остальные курсанты хоть и проявляют себя с лучшей стороны, но не дают того самого раскрытия возможностей, на которые мы надеялись. Это по-прежнему недоспасатели и недоармейцы. Ничего. Они еще в самом начале, благожелательно улыбнулся император. Требовать за такой короткий срок чего-то путного не приходится. Главное, что, кажется, нащупали правильное направление в подготовке. Что по второй группе? Приводим в божеский вид, государь, подал голос полковник Якутов. Если с ума не сойдут от перегрузок, то быстро выйдут со своим кругом на небывалый уровень. Не должны сойти, полковник. Им скоро выполнять миссию особой важности, и на ней безумцы нам не нужны. Понял, ваше величество, кивнул Якутов. Но, говорите, не мнитесь, извините. Просто есть у меня слегка сумасшедшая идея. А что, если экспериментальную группу курсантов и армейских уникумов из 6-го отделения слить в один отряд? Хотя бы временно, я наблюдал за каждым из них в школе спасателей, и меня не покидает чувство, что должны хорошо между собой сработаться эти две достаточно замкнутые группы. Интересно, Борис Валентинович, вы мыслите, и кого видите во главе такого отряда? Того, кто является мостиком между ними? Сержанта Горюнова. Ну, а заместителем к нему поставить вашу внучку. Два серьезных минус дара могут сильно прокачать бойцов будущего МЧС. Я подумаю, кивнул император. Теперь хочу выслушать о нашем сюрпризе Горюнове. Ваше Величество, тихо произнес старший следователь Комов, как и ожидалось, в столице нашу приманку плотно берут в кольцо. Простых бандитов опустим, но вот не верю я, что практически неуловимая суккуб случайно оказалась с Данилой в одном месте. Ваш брат пока себя не проявил, но уверен, что уже настороже. Извините, ваше величество, какой брат? С легким удивлением в голосе спросил Якутов. Родной, младший, тяжело вздохнул Александр, Николай Труворов. Но он же героически погиб во время страшного боя с гоблинами. Нет, полковник, тогда не с гоблинами был бой, а именно с Николаем. Узнав, что у меня родился сын с положительным даром, он захотел прибрать власть к своим рукам, пока у нас еще кто-нибудь с минусом не появился. СБ сработало четко. Единственное, что мы не смогли его задержать. Имеющий уровень дара, почти сопоставимый с моим, Николай выбрался из окружения и ушел к тварям. Но и это не самое страшное. Мой бывший брат является вожаком оборотней, сам став тварью. Зачем? Не понимаю, государь. Ему же все равно к власти не прийти. Что с вами, что с тварями. Месть амбициозного, неуравновешенного ублюдка, вот что у него осталось. Иногда брат присылает мне послания, в которых брызжет ядом каждая буква. Да и не человек Николай теперь, я не знал. Теперь знаете, генерал Якутов. Полковник, государь, я не ошибся. Мы посвятили вас в эту тайну избранных, потому что князь Ломакин уходит в отставку. За месяц передаст вам все дела и покинет свой пост. Именно, кивнул с грустной улыбкой старик. Все, Якут, отстрелял свое лом. Голова еще работает, а вот сил уже не осталось. Время пришло. Когда и твое придет, то тоже не затягивай, а то бед спасатели не обернутся. Будь честен с собой и людьми, которых на смерть посылаешь. Буду, покраснел от волнения Якутов. Спасибо за доверие. И, как понимаю, имеющий неслабые зачатки минус дара Горюнов является той самой приманкой для них. Больше никогда не произноси его имени вслух. Жестко перебил новоявленного генерала император, вожак оборотней. Только так, кроме присутствующих здесь, больше никто не знает о том, кем стал мой брат, даже императрица. Просочиться хоть немного информации к другим родам, Труворовым больше на престоле не сидеть. И начнется такая война между родами за власть, по сравнению с которой твари институтками покажутся. Понимаю. Но почему вы выбрали именно меня для сохранения подобной страшной тайны? Потому что верим. Тебя, Борис Валентинович, к этому посту стали незаметно готовить, когда ты еще неопытным юнцом свои первые погоны получал. Но сейчас не о тебе, а о Даниле Горюнове речь. Прежде всего, не мешать ему, оберегать, конечно, но по возможности и на расстоянии. Он выйдет на вожака или вожак на него, неважно. В любом случае начнется такая драка, которую заметим издалека и примем необходимые меры. Раздавит вожак Данилу быстро. Можем и не успеть, осторожно возразил генерал Ростоцкий. Быстро не получится. Я Горюнова сам испытывал на прочность. Готов свою корону на кон поставить, что этот паренек намного сильнее, чем хочет казаться. И хитрее тоже. Не предаст, возгордившись своей силой. К тому же рядом с ним будет ваша внучка. Она под угрозой. Мы все рискуем, перебил Ростоцкого император. К сожалению, без этого никак. Но вопрос хороший. Мне не нравится семья Горюнова. Во-первых, хиленький род из медвежьего угла. А во-вторых, Данила явно его своим не считает. Нужно исправлять и то, и другое. Мне необходимо, чтобы род Горюновых был сплоченным и сильным. Особенно сплоченным. Иначе может получиться, как с моим братом. В Российской империи больше не должно быть паршивых овец. Тем более с таким даром. Думаю, никому больше ничего объяснять не надо. Больше не смею задерживать вас. Спасибо за службу, друзья. Когда все разошлись, император тяжело встал из всего кресла и подошел к окну. Настроение, несмотря на излучаемую недавно уверенность, у него было поганое. Сзади послышались тихие, шаркающие по паркету старческие шаги. «Саша, а ты ведь чего-то не договариваешь», — по-простому произнес Ломакин, встав рядом. «Я ж с тобой когда-то служить начинал и знаю как облупленного. Не договариваю», — признался император. «Все мои планы, Осип, на самом деле яйца выеденного не стоят. Я уверен, что Николай скоро сам откроет тайну, кто он такой. Просто тихорится пока, ждет подходящего случая, чтобы своим признанием ударить по Российской империи сильнее, так, чтобы даже моя власть не смогла обуздать начавшийся хаос. По хорошему счету, дни династии Труваровых сочтены. Принца-оборотня нам не простят, поэтому тебе нужен запасной вариант, Горюнов?» — понимающе спросил старик. «Выбора нет, авантюрно. Знаешь, вот никогда не хотел с тобой местами поменяться, а я бы с удовольствием отправился в отставку, в деревню глухую. Варенье малиновое варить и обо всем этом дерьме не думать. Ну, Сашка», хлопнув по плечу друга, произнес Ломакин, «вареньице я тебе пришлю. Надеюсь, не только малинового, но и с приятным вкусом победы. Ты же меня со счетов не сбрасываешь?» «Конечно, нет. Если начнется война между родами, то хочу, чтобы Веру спрятал надежно именно ты. Чтобы она не стала разменной монетой. А с остальным? С остальным я сам разберусь». Конец второй книги.